Глава 7. Зал почти опустел. Мартина Руве, коллега Одри, пригласившая в лицее Николя Ле Гарека, стояла уже в пальто. Со двора доносились голоса учеников, у которых еще не начался следующий урок. Встреча закончилась на полчаса раньше, чем было запланировано. «Ну и утро выдалось», — вполголоса произнесла Мартина. Одри обернулась к коллеге. Сама она тоже собрала свои вещи и готовилась уходить. Ей нужно было сделать кое-что важное, и она была даже рада, что у нее есть в запасе лишних полчаса. «Да, вы правы». Мартина уже шла к двери. На ней было красное пальто в английском стиле и такая же шляпа. На пороге она, не оборачиваясь, сказала. «Вообще-то я даже не удивлена. Не лучшая идея была встретиться с этим автором, по крайней мере, сегодня. Не в день первого тумана». Она помолчала. «В такие дни всегда случается что-нибудь странное». Молчание. «То есть никогда не знаешь заранее? Никогда нельзя точно угадать, в какое время это случится?» После этих слов Мартина вышла. «Что-нибудь странное». Одри перевела взгляд на ученика, которого попросила остаться. Он ждал ее в глубине зала. Там, где всего несколько минут назад испустил ужасный крик, почти совпавший с телефонным звонком, принесшим Ле Гареку известие о смерти его матери. Бастиан был одним из тех учеников вместе с Сезаром Манделем и Опаль Камерлен, на которых Одри сразу обратила внимание. В первый день занятий он распахнул дверь класса, опоздав на 2 или 3 минуты, и она разглядела его. Красивые темные глаза, растрепанные черные волосы, слишком большие кроссовки, выглядывавшие из-под мешковатых брюк, роликовые коньки в руке и какое-то отсутствующее выражение лица, не менявшееся, когда он шел по классу, выбирая себе место. Наконец он сел на одну из последних парт, возле батареи отопления, недалеко от Сезара Манделя. Во время традиционного представления «Здравствуйте, я Одри Мийо, ваш новый преподаватель литературы». Она несколько раз пыталась перехватить взгляд Бастиана. Напрасно. Его взгляд скользил по ней и проходил сквозь нее, словно ее не видели. Как в тумане. С самого первого дня у него был этот отсутствующий вид. В тот же вечер, изучая карточки, которые она дала заполнить ученикам, это была часть ее собственного ритуала — угадать ученика, отец которого имеет необычную профессию, или определить, кто из учеников растет в неполной семье, она надеялась выведать их тайны по почерку. Одри узнала о Бастиане и кое-что еще. Он родился в конце года, следовательно, ему еще не было 12 полных лет. Поэтому он казался младше большинства одноклассников, особенно таких рослых, как Мандель, у которого уже начинали пробиваться усы. И этот учебный год в Сент-Экзюпери был для него первым. Она не могла не заметить и еще одну необычную деталь. Отвечая на вопрос «Есть ли у вас братья и сестры?», Бастиан сначала крупно написал «да», но потом зачеркнул это слово и написал такими же крупными буквами «нет». Поскольку Одри всегда была сторонницей индивидуального подхода, она также внесла в анкеты и более личные вопросы. «Есть ли у вас домашние животные? Чем вы любите заниматься в свободное время? А также, каков ваш девиз?» Каждый раз приходилось объяснять, что имеется в виду. Вместо ответа на последний вопрос Бастиан написал странную фразу, от которой по спине Одри пробежал холодок. «Однажды случится ужасное, и с тех пор ничто не будет так, как прежде». Это сильно отличалось от шаблонных отписок вроде «кто хочет, тот добьется» и тому подобных, к которым она уже успела привыкнуть. В тот же вечер Одри, ясно не осознавая почему, но смутно предчувствуя что-то неладное, дала себе обещание поговорить с этим учеником с глазу на глаз. Однако, если не считать ответов на вопросы анкеты, Бастиан не демонстрировал своим обликом и поведением ничего необычного. Скорее его можно было отнести к тем ученикам, которых учителя легко забывают. Средняя успеваемость, молчаливость, никаких ссор или драк с одноклассниками. Почти незаметный мальчик. Вместе с тем, его нельзя было назвать легко уязвимым. Он никогда не проявлял признаков слабости, вплоть до сегодняшнего случая. Только тогда, после того, как он стряхнул кошмарное наваждение и снова смог воспринимать окружающий мир, Одри заметила в его глазах, темных, словно беззвездная ночь, это особое выражение постоянного, безысходного страдания. И тогда в мозгу Одри сформировалось мгновенное, но абсолютно категорическое суждение. Бастиан Моро — проблемный ученик. Сразу же вслед за этим возникло убеждение, что она должна ему помочь. Мальчик едва осмеливался на нее смотреть. «Я бы хотела поговорить с тобой, Бастиан». Одри сидела перед ним в кресле, слегка отвернувшись, чтобы не смущать его взглядом в упор. Наконец Бастиан поднял на нее глаза. На его тонком лице появилось решительное выражение, даже слегка высокомерное, хотя Одри догадывалась, что он делает над собой усилия, чтобы не обнаружить свои настоящие эмоции. «Бастиан, что не так?» «Что? О чем вы?» «Тебя что-то тревожит, не так ли?» Он нервно вертел в пальцах ручку, в то же время пытаясь не без некоторого успеха изображать равнодушие, словно просто собирал головоломку. В 12 лет он уже обладал привычками взрослого человека, которому приходится постоянно что-то скрывать от окружающих. «Что вы хотите сказать?» Его голос не дрожал, вид у мальчика был даже слегка заносчивый. Одри восхищалась Бастианом. Ведь совсем недавно он стал посмешищем для сотни учеников, среди которых были и его одноклассники, и теперь без сомнения понимал, что этот случай не приведет к улучшению отношений с ними, скорее наоборот. Но все равно мальчик держался хорошо. «Послушай, я знаю, что я для тебя всего лишь учительница, и, само собой, у тебя нет никакого желания посвящать меня в свою жизнь и свои проблемы, или в твои кошмары. Но только вот я наблюдала за тобой, Бастиан. Думаешь, никто тебя не видит? То есть действительно не обращает на тебя внимания? Может быть, это верно относительно других учителей? Что касается меня, я считаю тебя одаренным учеником. Ты, наверное, думаешь, откуда я это знаю? Всего лишь из твоих оценок, и все?» Никакого ответа. «Очень просто. У тебя хорошая успеваемость, в то время как тебя никогда нет в классе». Бастиан уже собирался возразить учительнице, но она жестом его остановила. «О, конечно, в физическом смысле ты присутствуешь на занятиях. Насколько я помню, ты с начала года еще не пропустил ни одного урока. По крайней мере, ни одного моего урока. Но я говорю не о твоем физическом теле, оно-то здесь». И Одри слегка постучала по его лбу тонким пальцем, на котором поблескивало золотое колечко с небольшим изумрудом. «Но я прекрасно знаю, что твои мысли витают где-то далеко. Ты пребываешь в каком-то своем мире. Или...» — она слегка поколебалась. — «В своих кошмарах». Никакой реакции. Взгляд Бастиана был отсутствующим. «Ты знаешь, иногда наиболее одаренным ученикам сложно приспособиться. Они чувствуют себя не в своей тарелке среди чужих людей. И они от этого страдают, потому что им, как и всем остальным, тоже хочется веселиться, иметь друзей. Понимаешь, Бастиан?» Стена немоты по-прежнему оставалась неприступной. Но, конечно же, он все понимал. Разве она когда-нибудь видела его в компании сверстников? «Так вот, твой кошмар. Давай о нем поговорим». Лицо Бастиана едва заметно изменилось, словно в стене возникла крохотная трещинка. Одри решила, не теряя времени, вбить туда гвоздь. «Твои кошмары как-то связаны с твоим братом или сестрой?» Эта мысль возникла у Одри спонтанно. Она внезапно вспомнила зачеркнутое «да» в ответе на вопрос «Есть ли у вас братья или сестры?» Ошибка, которую Бастиан тут же попытался неуклюже замаскировать, вместо того, чтобы тщательно скрыть. «Зачем? Чтобы привлечь внимание?» От ее слов он буквально окаменел. Затем его глаза широко раскрылись, и он выпрямился на стуле. «Я? Нет. Почему?» Одри хотела пояснить суть вопроса, но Бастиан ее опередил. «Нет, вовсе нет. Никак не связаны. Я новичок в лицее и только недавно приехал в Лавиль. Мне нужно некоторое время, чтобы обжиться». Тут он, словно спохватившись, взглянул на часы и поспешно добавил. «Мне надо идти. Через 3 минуты у меня урок». И резко поднялся. «Да, и еще. Мне очень жаль, что я испортил конференцию. Правда, жаль». Он скинул рюкзак на плечо и, прежде чем Одри успела что-то сказать, поспешно направился к выходу, постепенно растворяясь в полусумраке зала. Обернувшись уже с порога, Бастиан добавил: «Спасибо». Дверь мягко закрылась, удерживаемая специальной пружиной. Одри несколько минут сидела в задумчивости. И так она угадала. Еще немного, и он бы все и рассказал. Но вдруг захлопнулся так же резко, как перечеркнул «да» в анкете. И вместо откровенного ответа произнес фразу, которую, должно быть, ему пришлось усвоить в результате нескольких горьких жизненных уроков, слишком тяжелых для его возраста. «Я новичок в лицее и только недавно приехал в Лавиль. Мне нужно некоторое время, чтобы обжиться». Говорил ли он то же самое родителям, если они просыпались по ночам от его криков? Или именно они и дали ему такое объяснение? «Есть ли у вас братья или сестры?» «Да, нет». Одри со вздохом поднялась и собрала свои вещи. «Итак, нужно узнать об этом странном ученике много больше. Например, из школьной картотеки». Месье Боне очень подходила его фамилия. Это был добродушный человек с солидным брюшком и покатыми плечами, на котором не сидел как следует ни один пиджак. Примечание. Боне в буквальном переводе с французского языка означает «колпак». Кто угодно, глядя на месье Боне, невольно представлял его себе в халате и шлепанцах, уютно устроившимся в кресле у камина возле заботливой жены. С той же беззаботностью, с которой он, судя по всему, проводил вечера, днем месье Боне исполнял в Сент-Экзюпери обязанности главного надзирателя за детьми и одновременно советника директора в области образования. Из-за этой должности, манеры и самой фамилии ученики прозвали его НК — «Ночной колпак». И это прозвище охотно использовали даже учителя, причем едва ли не чаще, чем настоящую фамилию. В этом смысле месье Боне повезло гораздо больше, чем одному из учителей на старой работе Одри. Того называли Йоду, как бы слегка пародируя имя одного из персонажей «Звездных войн». Но на самом деле это означало «ёршик для унитаза». Передавая Одри досье Бастиана Моро, он приторно улыбнулся, и по маслянисто-похотливому блеску в его глазах она догадалась, что его терзает нереализованная либидо, которую, судя по всему, он более-менее удовлетворяет, посещая порносайты. Когда она уже протянула руку к розовой папке, «Пятые классы в розовых папках», — любезно объяснил месье Боне. Рука надзирателя за детьми, державшая папку, вдруг замерла в воздухе. «Вы ведь вернете ее мне, не правда ли?» Одри вместо ответа тоже неестественно любезно улыбнулась, но, не удержавшись, произнесла: «Ну, вряд ли мне захочется ее съесть после прочтения. Я не люблю розовый цвет». НК с удивлением воззрился на нее, но почти сразу же расхохотался, слишком громко, чтобы это звучало искренне. «К тому же я никуда не уйду», — добавила она. «Я просмотрю бумаги здесь и верну вам папку через 5 минут». Взяв папку, Одри села в одно из глубоких кожаных кресел, стоявших в приемной, и принялась изучать ее, не обращая внимания на учеников, пришедших за допусками на урок или классными журналами, и на любопытные взгляды секретарши месье Боне, в глазах которой так и читалось: «А чем это там занята мадам Мио, наша новенькая?» Несмотря на то, что Одри была действительно новенькой, она знала правила приема в Сент-Экзюпери. За учебу здесь недостаточно было платить более чем приличную сумму каждый год. Будущий ученик должен был иметь рекомендации как минимум 2 поручителей — либо родителей других учеников, либо кого-то из преподавателей или сотрудников лицея. Каждая кандидатура обсуждалась на заседании приемной комиссии. Исключение могло быть сделано только для ребенка, родители которого некогда сами учились в Сент-Экзюпери. И, наконец, некоторые счастливчики могли быть зачислены со стороны даже бесплатно, но для этого нужно было иметь отличные оценки в начальной школе. Вот такое элитное равенство. Шансы Бастиана Моро были минимальными. Он прибыл из обычной парижской школы, и его характеристика пестрела нелестными отзывами. Рассеян, невнимателен, не проявляет интереса к учебе. Способный ученик, но ему недостает прилежания. Вкус к литературе, не успевающий по математике. Одна фраза особенно привлекла внимание Одри. Успеваемость очень неровная, как бывает порой с одаренными детьми. Непонятно, чем вызваны такие перепады. По мере приближения к концу учебного года Бастиана как будто все сильнее и сильнее что-то угнетает. Эта характеристика была подписана учительницей французского языка и датировалась последним триместром. Кажется, эта учительница была единственной, кому удалось более-менее сформулировать проблему. Способный ученик, но ему недостает прилежания. Его как будто все сильнее и сильнее что-то угнетает. Что угнетает? Или кто? Множество вопросов, если не все, оставались без ответа. Никаких упоминаний о поручителях. Нет заключения приемной комиссии. Как Бастиана Моро вообще могли зачислить в Сент-Экзюпери? Как его родители могли позволить себе платить за его обучение такие деньги? Его отец — обычный коммерсант, мать — художница, а ведь у большинства учеников родители либо юристы, либо частные врачи, либо владельцы виноделен. Разве что мать зарабатывает хорошие деньги живописью. Одри еще раз взглянула на подпись директора под приказом о зачислении. Да, это подпись месье Рашфора. Антуан, ее любовника. Нахмурившись, она закрыла папку, встала и подошла к двери кабинета НК. «Вы нашли то, что искали?» — любезно поинтересовался надзиратель за детьми, когда Одри протянула ему папку. «Да нет, мне кажется, здесь не вся информация». «Как так?» «Ведь в деле должны быть рекомендации поручителей». «В папке, вы хотите сказать?» «Ну да, разумеется». Видно было, что все тонкости административных процедур приводят месье Боне в восторг. «Все хранится в папках самым тщательным образом. Рекомендации поручителей, заключение приемной комиссии, приказ директора». «А ваша подпись стоит на заключении приемной комиссии?» «Да, конечно», — с гордостью подтвердил ночной колпак. «В таком случае, может быть, вы вспомните этого ученика?» Месье Боне взглянул на обложку и прочитал имя на бумажном прямоугольнике, вложенном в пластиковый кармашек. Он раскрыл папку, несколько секунд смотрел на фотографию, потом быстро пролистал страницы досье. Его нижняя челюсть и уголки губ опустились, словно бы земное притяжение вдруг сделалось сильнее именно в той точке пространства, где он находился. «Да, я... конечно, я помню этого ученика!» «Я его запомнил, потому что он все время опаздывает, и потом приходит ко мне за допуском на урок. Было даже решено вынести ему предупреждение. Да, я его знаю». Не глядя на Одри, он взял со стола очки и надел их. «Да, мадам Мио абсолютно права. Он не верит своим глазам. В досье действительно не хватает страниц. Хуже того, не хватает страниц в одном из его досье». «А вы не знаете, где я могу найти полную информацию касательно Бастиана Моро?» Ночной колпак взглянул на Одри так, словно только что заметил ее присутствие. «Полную, говорите? Я вам помогу, конечно. Не волнуйтесь, все в порядке. Что именно вы хотите знать?» «Ну, прежде всего, кто его поручители, если они были?» «Но что значит? Конечно же, они были!» «Я в этом не сомневаюсь, но они нигде не упомянуты». Месье Боне наморщил нос. «Да, понимаю, понимаю. Да, это неправильно. Но, само собой, у него были поручители, как и у всех остальных». «Насколько я понимаю», — продолжала Одри, «он поступил сюда не потому, что окончил начальную школу с оценкой «отлично» по всем предметам. У месье Боне был такой вид, словно его застигли на месте преступления». «Он ведь не получает стипендию?» — задала Одри очередной вопрос. «Нет, нет, нет, не получает». Но в голосе НК отнюдь не слышалось прежней уверенности, а во взгляде читалась тревога. Одри решила, что пора положить конец его мучениям. «И последний вопрос, месье Боне». «Да». «Сколько подписей должно быть на приказе о зачислении?» «Ну...» — снова шорох страниц. «Это зависит от обстоятельств». «Но по правилам», — настаивала Одри, — «должно быть 4 подписи членов приемной комиссии». «Ну да, по правилам. Однако бывают разные обстоятельства». Последние слова он произнес более твердо, явно давая понять, что разговор окончен. «Ничего», — подумала Одри, прощаясь. «Если ей понадобятся ответы, теперь она знает, где их найти». и у нее для этого есть больше возможностей, чем у кого бы то ни было в лицее. Она уже собиралась выйти, когда НК поинтересовался. «Скажите, мадам Мио, а что, у вас проблемы с этим учеником?» Она обернулась. «Нет, месье Боне, никаких проблем. Просто несколько вопросов». И вышла, напоследок оставив ночному колпаку, без того пребывавшему в полном замешательстве, еще одну загадку в дополнение к прочим. Почему вдруг лицо мадам Мио каждый раз при упоминании имени ее ученика словно озарялось изнутри каким-то необычным светом?